рядом отряд, ты знаешь, мы на вершине. Я и мой брат, Соединенные Штаты, но каждый из нас сам по себе представляет машину. Мы купим корвет и прожжем и мужчины. Фейс на туре солдат, делаю так, что они молчат. Рядом отряд, ты знаешь, мы на вершине. Я и мой брат, Соединенные Штаты, но каждый из нас сам по себе представляет машину. Мы купим корвет и прожжем и мужчины. Этим критикам лишь бы базарить, а нас ведь базар — это деньги для нищих. У нас дома опять мусора, но поверь мне, они не найдут то, что ищут. Мы все еще дышим и дышим, мы сильнее, чем когда-либо. Мы порежем тебя, и ты будешь смотреться как Рива. После мы прыгнем и скроем ночи. Матовый черный бинер, косим деньги как триммер. Гриндер делает людям срока, а люди мне делают стримы. Мой отец, прости меня, я не пропадю. Про те глаза в небе, что смотрят незримо. Я в них не верю, но так чисто, мало ли, вдруг они есть. Вот и я не пройду мимо, и это главнее, чем честь. Я ем, чтобы жить, они все живут, чтобы есть. Они то любят меня, то не любят, я так не люблю эту лесть. Все эти дамы когда-то меня опрокинули, и до сих пор мною правит лишь месть. Я не буду базарить на ветер, в этом весь интерес. Она хочет нас на туре, говорит, типа я солдат. Воу, дам сегодня шанс, ей больше нет пути назад. У меня сейчас на трэпе где-то 10 килограмм. Фейс на туре демон, почему? Он сделал альбом, пока ты спал. Фейс на туре солдат, делаю так, что они молчат. Рядом отряд, ты знаешь, мы на вершине. Я и мой брат, Соединенные Штаты, но каждый из нас сам по себе представляет машину. Мы купим корвет и прожжем и мужчины. Фейс на туре солдат, делаю так, что они молчат. Рядом отряд, ты знаешь, мы на вершине. Я и мой брат, Соединенные Штаты, но каждый из нас сам по себе представляет машину. Мы купим корвет и прожжем и мужчины.